Глава 36. Жаль было будить подругу после всего, что она пережила, но время поджимало. Неизвестно, что нас ждет в замке и как скоро Руна призовет Алви к себе. Однако едва я вошла в снятые для меня апартаменты, Ранди показалась из комнаты. «Агни», — произнесла она сонным голосом, — «я почувствовала, что я тебе нужна, и заставила себя проснуться». «Спасибо, милая». Я подошла к ней. Право непривычно иметь дело с человеком, который принимает тебя со всеми потрохами. Зато очень скоро понимаешь, что тебе вдруг не нужно врать, притворяться и делать вид, а к такому тоже надо привыкнуть. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я искренне, а не из вежливости. «Я бы с большим удовольствием снова впала в спячку», — улыбнулась Ранди. «Но не стану. Как хорошо, что вы поговорили с сэром Алви». «Поговорили. А ты откуда знаешь?» «Ты пахнешь им и волнением. И еще ты перестала так сильно злиться на него». «Это тоже как-то пахнет?» — удивилась я. «Нет, точнее, да», — хмыкнула Ранди. «Когда человек испытывает злость, что-то происходит в его теле, отчего запах меняется. Он становится горьким, с соленой кислинкой, как если проткнешь, когда потрошишь рыбу, желчный пузырь и не промоешь сразу. А потом добавишь лимона, чтобы сбить горечь, но лучше не станет. Как-то так, но это я утрирована. А вообще сам запах едва заметный, но неприятный». «Да уж, с таким нюхом и ментальной магией не надо. Но менталист из тебя вышел бы отличный». «Да», — кивнула Ранди, — «я тоже хочу поменяться даром, как говорил тот страшный наг». «Тоже?» — опешила я. «Почему?» «Потому что я уже излечилась от проклятия руны, а ты нет, это раз. Как только ты станешь хендером, думаю, все пройдет. Может, немного времени потребуется. А я пока посмотрю на мир твоими глазами. Это будет занятно, наверное. Ты знаешь, мне никто за всю жизнь не был так близок, как ты. С тобой во мне будто что-то раскрывается». «В самом деле раскрывается. Твоя настоящая суть. Я же постоянно толкаю тебя на то, чтобы ты не забивала в себе магию. Но именно поэтому я не стану настаивать». Мне в самом деле вдруг стало неловко просить Ранди передать дар. А мои мысли о том, чтобы забрать его, пусть и на время, показались эгоистичными. «Зато я настаиваю», — вдруг весьма решительно ответила Ранди. «Сэр Алви куда-то ушел, я чувствую. Не будем терять время». «Спасибо», — обняла я ее. «И тебе спасибо. Даже удивительно осознавать, что то, что меня мучило, от чего я так хотела избавиться, лишнее, навязчивое, может стать по-настоящему полезным», — счастливо сказала Ранди. «Твоя суть лишней быть не может, это только так кажется», — тихо ответила я. «Даже в нашей тени, в тех наших качествах, что нам не нравится, таится огромная сила, и она станет твоей, стоит лишь принять». «Наверное, ты права. Как минимум, дар Хендера избавила меня от проклятия, это уже хорошо. Идем, Агни». «Лучше сделать это в ванной, нам придется резать руки», предложила я, но не сделала ни шагу. Внутри все замерло. Мне было не по себе, хотя я и сама хотела получить дар Хендера. Все же ритуал приведет к изменению того, что мне было дано от рождения, моей собственной сути. Не будет ли это нарушением неизвестного мне божественного закона? На человеческие законы мне плевать, а вот на высшие я б не стала. И все равно, только Хендер может снять родовое проклятие, наложенное Хендером. «Что же верно? Не наломаю ли я еще больше дров?» «Агни!» — позвала меня подруга. «В конце концов, нам обеим быть дуалами и близнецовыми сущностями тоже дано свыше. Мы не сами это придумали. Не у тысячи людей вокруг есть возможность испробовать на себе чужие способности и силы, а лишь у нас двоих. А еще мне дано любить Алви, и тут даже не важно, насколько он в ответ полюбит меня, и будет ли он справедлив. Любовь к нему, от которой я столько отказывалась, на которую я годами злилась, которая так часто переодевалась в маску ненависти и, казалось, мне ничего не дает и не даст никогда, на самом деле стала самым большим стимулом для того, чтобы развиваться, чтобы искать и идти дальше. Эта любовь не про поцелуи, не про ответное чувство, а про то, что я просто не могу позволить ему умереть. Да, я не знаю всех законов, но жизнь невозможно прожить правильно. Нет вообще такого понятия «правильная жизнь». И я могу прожить ее только по-своему, наломать свои дрова, настрадаться собственными бедами и испытать свое счастье. Боль будет только моя, и любовь тоже. Но если у меня есть возможность подарить жизнь тому, кого я люблю, я не стану ее упускать. Я потом сама же и получу радость или боль, наказание или награду, тоже мои собственные, не идеальные. Жизнь, как планета, крутится между двумя полюсами, и от меня зависит, буду ли я вместе с ней летать или падать. Хотя, конечно, хотелось бы летать. «Идем», — больше не колеблясь, сказала я. Я занавесила зеркало и узкое оконце под потолком. Расставила канделябры со свечами на полу вокруг пятачка возле шикарной ванной на золоченых ножках, между ними наполненные до краев чаши. Над огнем и водой я прочитала заговоры защиты, чтобы ничто лишнее, ни дух залетный, ни чужая мысль, ни желание не вмешалось в процесс. Я опустила полог непроницаемости и неслышимости по границе из свечей и чаш. «Теперь можно начинать», — волнуясь, сказала я и положила начищенный до зеркального блеска нож для фруктов между мной и Ранди. Щелчок пальцев. Потертый свиток с нужным заклинанием развернулся и завис в воздухе перед нами. «Я буду читать, а ты повторяй за мной», — сказала я. «Хорошо, с высшей помощью». Ранди помогла мне развязать повязку на ладони, и я, не задумываясь, полоснула ножом по затянувшейся ране. Острая боль, слезы из глаз, кровь хлынула в белоснежную ванну. Вечно робкая Ранди в тот же момент забрала из моей дрожащей руки нож и тоже полоснула по своей руке. Наши окровавленные ладони соединились. Пальцы переплелись, а с ними перемешалась кровь, тепло и боль, общие теперь на двоих. Стараясь не смотреть на алые капли, залившие ванну, я начала читать заклинание на древнем языке, которое по смыслу начиналось так. «Сестра не по рождению, но по духу. Теперь наша кровь, волшебство, суть становится едиными. Мы едины, и ты даешь мне. Я тебе, без корысти и умысла, добровольно, с любовью то, чем одарила природа». Уже после первой строки, которую я сначала прочитала сама, потом хором вместе с Ранди, края свитка вспыхнули багряными искрами, но он не загорелся, словно был совсем не бумажным. Часть ванны, ограниченная свечами и водой, заполнилась золотистыми и фиолетовыми волнами волшебства. С новыми фразами на древнем языке они перемешались и стали огненными, окрутив сначала меня, потом Ранди. Подхватили нас и приподняли над полом. Паря над черно-белыми плитами, я почувствовала в ладони жар, увидела, что кровь перестала капать, она потекла от Ранди ко мне и от меня к ней. По руке, через плечи, по телу сначала инородная, нестерпимо горячая, густая, но потом за ней ринулась в меня энергия. Я чуть не захлебнулась от запаха сена и летних цветов, срезанной герани, утро над рекой, от силы светлой и большой, силы жизни, как у хлеба только что из печи, птичьего простора и тепла лесных объятий. Но затем все превратилось вдруг в какую-то дикую, яркую, острую, как перец, энергию, словно огонь пробежал по жилам. Было почти невозможно продолжать читать, но заклинание необходимо было завершить. Ранди тоже силилась не закрывать глаза, хотя они слипались, и упорно разлепляла губы, которые стали вялыми, готовыми замереть. Она упрямо повторяла каждое слово за мной, не понимая языка, копировала информацию. Ее доверие ко мне, несмотря ни на что, зашкаливало. С последней фразой заклинания контуры ванной комнаты исчезли, канделябры и чаши слились в одно кольцо. Четыре разных вихря — огня, воздуха, воды и магии — закрутились над нашими головами петлями бесконечности. Затем расширились, подхватили и завертели нас, то обжигая, то охлаждая, то обдывая, словно бурей в лицо, то перекручивая волшебством, взрываясь в телах искристыми пучками магии. Наконец все затихло. Мы упали на пол, едва дыша, все так же вцепившись ладонью в ладонь друг друга, взглядом глаза в глаза. И меня утянуло в зрачки напротив так же, как в руну в лесу. Я отключилась. Странные сны. Леса, поляны, носом в снег, жуки в траве. Весенний ручей во мхах, словно живой, говорил мне что-то. Отражение огненной лисы в синей воде рядом с только что родившимися травинками. Небо, лето, сумасшествие запахов, безумная щенячья радость, бег по крайнему лугу, почти полет над цветами, кувырок в осенних листьях, грибной запах земли и... охота! Меня кто-то затормошил. «Агни, Агни, очнись!» Я открыла глаза. Надо мной сидела Ранди с обеспокоенным лицом. «Ты лиса!» — пробормотала я, не чувствуя тела. «Лиса? Неважно, без разницы. Ты как? Что-то болит?» — спросила она. Я шевельнулась и заболело все. У меня чуть не выпали глаза из орбит, я выгнулась. «Ой! Боже мой, что делать?» — вскрикнула Ранди. Наклонилась и обняла меня. От ее тепла стало немного легче, но я отстранилась. Села, хотя тело разваливалось. Глянула на подозрительно бодрую Ранди. «Ты-то сама как?» — проворочила я каким-то чужим языком. «Все хорошо. Сначала испугалась, а потом хорошо стало. Но ты никак не приходила в себя». «Трансформация», — проговорила я как пьяная. «Ничего, пройдет». Ранди вскочила и вернулась через секунду со стаканом воды. «Пей!» Я выглушила один стакан залпом. Ранди подтащила хрустальный бокал, хотела наполнить мой стакан снова. Но я отняла у нее кувшин. Выпила все, что в нем было, до капельки, и глянула осоловелыми глазами на подругу. «А ты ведь ни разу не обращалась в свою другую ипостась?» «Нет, мне только сны иногда снились, но мало ли...» Боль слегка отступила, зато в нос ворвались запахи. Резкие, разные, рьяные, хмельные. Еще сильнее, чем тогда, когда я просто хапнула магию от Ранди. «Есть! Мне нужно что-нибудь срочно сожрать! Много!» — воскликнула я. Ранди помогла мне подняться. Я с удивлением обнаружила, что в ванной уже нет ни капельки крови. Видимо, подруга уже все смыла. Да и на наших ладонях кровь запеклась широкими рубцами, словно им было не несколько минут, а пару недель. Едва я увидела угощение на столе в гостиной, я бросилась к ним и принялась запихивать в себя канапе и пирожные. Все подряд без разбора, словно месяц ничего не ела. Опомнилась лишь, когда обнаружила, что трехэтажная ваза передо мной пуста. Ранди смотрела на меня круглыми глазами. Я опустилась в кресло и, вспомнив о салфетках, оттерла губы, щеки и пальцы. Ранди осторожно села напротив. «А ты что-нибудь странное чувствуешь? Новое?» — спросила я. С едой во мне проснулся азарт и интерес исследователя. «Плевать на боль, она пройдет. Я не ждала, что будет просто. Шутка ли?» «Запахи померкли, и зрение будто стало чуть хуже. Но это ничего, я за тебя беспокоюсь. А мысли...» «Ты слышишь, о чем я думаю?» Я намеренно, глядя в глаза, громко подумала, чтобы она как новичок считала. «У нас с тобой все будет хорошо, это только начало». Ранди покачала головой. «Я просто вижу, что тебе не очень». «Черт!» Я заметила на соседнем блюде еще розочки из ветчины, уже заветрившиеся к утру. «Прости, ты будешь это есть?» «Нет, я совсем не голодна». «Тогда я, если ты не против». Наверное, в глазах моих горела такая жадность, что Ранди поспешно придвинула мне блюдо с мясными угощениями. «Кушай, Агни, тебе надо». И снова, теряя контроль, я запихнула себе в рот сразу несколько ломтиков ветчины, а потом корзинки с бужениной и какие-то колбаски, а к ним еще цветочки из копченого мяса. Остановилась только вновь, обратив внимание на ошеломление Ранди. Тогда я запила непонятным напитком из бутылки и выдохнула. Тело будто осело и устаканилось. Клетки вернулись туда, куда им положено, а желудок заурчал. Ранди съела одну ягодку, откатившуюся на край опустошенной вазы. «Боже, ты ведь даже не знаешь, что такое перигей!» — вдруг сообразила я. «И если твоя суть Хендера хоть как-то прорывалась запахами, снами, интуицией, то теперь тебе, как магу, надо всему учиться заново. Но ты не бойся!» «Я все тебе расскажу, это ужасно интересно!» «А может, пусть останется как есть?» — пожала плечами Ранди. Кажется, я ее пугала, как минимум аппетитом. Это же не навсегда. Дождемся, когда у тебя исчезнет проклятие, потом все вернется на место. Разве тебе не любопытно испытать новый дар? Вроде бы да, но я снова о маме подумала. Она и все мои близкие были бы очень рады, если бы магии у меня не было вовсе. Я бы стала, как все они, обычной навсегда. А если я еще и другой дар стану развивать, я их будто предам окончательно. «Ранди!» — взвыла я и закатила глаза. Вскочила с кресла, но покачнулась и предпочла сесть обратно. «Немедленно прекрати это все свое! Я живу для других, зачем мне быть, если им не нравится? Я теперь Хендер! Я могу за такое вообще-то и покусать!» В подтверждение я грызнула театрально последний кусок копченого мяса. Ранди улыбнулась смущенно. «А я никого не кусала». «Мы дуалы, но не одно и то же существо», — напомнила я. «Ладно, видимо, с моральными мучениями у тебя своя трансформация происходит. Может, все меняется не так быстро? Тело, знаешь ли, вообще довольно медленное, и перемены быстро не любит. Но если бы оно у меня не болело, я бы сейчас с удовольствием поскакала или рванула куда-нибудь. Движение хочется. И еще поесть. Ты лопнешь», — хмыкнула Ранди. «Тоже верно. Или превращусь не в Хендера-лисичку, а в бегемота, и на мне треснут все мои платья. Тогда уже только обращаться и ходить в звериной шкуре». Мы рассмеялись, и вдруг я учуяла запах алви. Божественно приятный, очень мужской и аппетитный. Откуда-то издалека. Я услышала его шаги на первом этаже гостиницы и почему-то точно знала, что это он. «Как же это круто! Так чувствовать все!» — воскликнула я и взяла за руку Ранди. «Дорогая моя подружка, милая, любимая, дар твой великолепный, и я верну тебе все, как только получится с руной. И ты не отказывайся, ни от чего не отказывайся. Исследовать себя, исследовать волшебство и этот мир — самое лучшее, что может быть. Поверь мне, ты узнаешь себя, какую есть. Согласись с этим, прими, так ты станешь сильной. А потом будь хорошей сколько угодно». «Ладно, я постараюсь». Судя по запаху, она была смущена и, наверное, боялась чего-то нового. Но это ничего, такое проходит. Особенно если со мной связаться. Я слышала, как Алви уверенно шагает, подходит к нашей двери, смягчая шаг, словно подкрадывается. У меня будто стало в 100 раз больше ушей. Я сидела как на иголках и глупо улыбалась. Мне было невероятно приятно от одной мысли о нем. Я бы с разбегу кинулась ему на шею и обтерлась о щеку, но я не кошка, надо соблюдать приличие. Наверное. Алви постучал и открыл дверь. «Добрый день, девушки. Я рад видеть вас обеих с улыбками. И что вы уже успели поесть. Собирайтесь. Мы уезжаем в Розендорф». Потом присмотрелся, сощурившись, и с непониманием произнес. «А что у вас здесь происходит?»